все выправить, организовать, сдвинуть. И вот прошло полтора года. Ну а сейчас, как на него смотрят, Леонид не стал дознаваться. Один вахтерский глаз чего стоил. Секретарь директора, милая полная дама, которую почему-то все молодо звали Ксеничкой, едва завидев Леонида, панически вскинула к вискам полные руки и вскинулась, заволновалась ее полная грудь. «Леонид Викторович, а вас ждут?» Как много можно сказать голосом, а сколько предупредить? Вибрирующий грудной голос Ксенички играл тревогу, подобно сигналу запрокинутого полкового рожка. Леонид взял ее руку и поцеловал. Ему нравилось быть таким столичным, галантным. Нравилось быстрым шагом входить сюда и целовать руку секретарши, чтобы минутой позже быть невозмутимо правдолюбивым на совещании у директора, да и с самим директором, если случалось им разойтись во мнениях. Леонид нравился в такие минуты самому себе, и ему казалось другим тоже. Правда, все реже он бывал таким, все чаще заскакивал сюда уже в той стадии раздражения, когда не до любезности, не до показного лоска и игры в невозмутимость. Сейчас он не пижонил, он поцеловал руку женщине, признательный ей за сочувствие, так яственно прозвучавшее в ее голосе. Он даже сказал: «Спасибо вам, Ксения Павловна». Возле обитой клеенкой двери он остановился, поморщился сам на себя. «Что за чушь? Чего это ты оробел?» Он оглянулся на Ксенечку, весело подмигнул ей, а заодно и самому себе. «Как звать Ярила?» «Сергеем Петровичем», — быстрым шепотом отозвалась Ксения Павловна и замахала полной рукой, словно бы провожая путь далекий. «Можно?» — Леонид распахнул дверь и вошел в кабинет. «Галь, сценарный отдел. Мне сказали, что вы меня ждете». Он двигался вдоль длинного стола заседаний, всматриваясь в человека, утонувшего в громадном кресле с высокой резной спинкой. Это кресло раздобыл на складе бутафории и велел поставить здесь один из 18, нет, теперь уже 19 директоров, что сменились на студии за годы ее существования. Директор тот явно тяготел к допетровской Руси. А письменный стол был тут от другого директора, влюбленного в ящики и замочные секреты времен императрицы Екатерины II. А еще какой-то директор обожал книги. Не самую премудрость книжную, а книжные роскошные переплеты. Два громадных шкафа, набитых разрозненными томами энциклопедий прошлого и нынешнего веков, были тому свидетелями. Бутафория. Как, впрочем, и столик с четырьмя телефонами, из которых работал только один. Эти телефоны поставил тут директор за номером 18, деловитость которого явно недооценили. Леониду стало весело, он не сдержал улыбки. «Интересно, а 19-й что сюда притащит?» «Я вижу, вам весело, коллега», — человек, утонувший в боярском кресле, наконец поднял на Леонида глаза. «А мне вот, читая эти бумажки, плакать захотелось». На директорском столе в навал лежали папки документов, приметил Леонид, и продукцию своего отдела, аккуратно переплетенные сценарии, которые чуть было не начали снимать. Директор поднялся, раскинул руки, потягиваясь, во все глаза смотрел на него Леонид. Такого директора он уж никак не ожидал здесь увидеть. Солидный? Представительный? Из недавних подполковников? Все это не приникало к человеку, вставшему сейчас перед ним, чтобы, в свою очередь, откровенно пристально рассмотреть его Леонида. И чему-то вдруг улыбнуться, чуть закатив синими глазами. Чему? Мальчишка, мол, перед тобой. Какой-то встрепанный, длинноногий тип, по-киношному небрежно,